и ткан цветной картон. Но мне знакомы эти лица, ведь жизнь игра и вереница, взаимосвязи цепь времен. Кто задыхался в шуме крон, меня поймет.